Трудно вообразить, какую величественную картину являл собой цирк, заполненный более чем стотысячной массой зрителей обоего пола, всех возрастов и всякого положения. Представьте себе красивые переливы красок разноцветных одежд. Латиклав, ангустиклав, претекст, стол, туник, пеплумов, палиев, шум огромной толпы, похожий на подземный гул вулкана. Мелькание голов и рук, подобное яростному и грозному волнению бурного моря. Но все это может дать только отдаленное понятие о той великолепной, несравненной картине, которую представлял собой в этот час большой цирк. То тут, то там простолюдины, сидевшие на скамьях, извлекали запасы, захваченные из дома провизии, ели с большим аппетитом, кто ветчину, кто холодное вареное мясо или кровавую колбасу, а кто пироги с творогом и медом или сухари. Еда сопровождалась всяческими шутками и прибаутками, не очень пристойными остротами, беззаботной болтовней, громким хохотом и возлияниями вин велитернского, массикского, тускульского. Повсюду шла бойкая торговля. Продавцы жареных бобов, лепешек и пирожков сбывали свой товар плебеям, раскупавшим эти дешевые лакомства, чтобы побаловать своих жен и детей. А затем благодушно настроенным покупателям приходилось, разумеется, подзывать и продавцов вина, чтобы утолить жажду, вызванную жареными бобами. Они пили налитую в стаканчики кислятину, которую разносчики без зазрения совести выдавали за тускульское. Семьи богачей, всадников и патрициев, держась отдельно от плебса, вели веселую оживленную беседу, выказывая подчеркнутое достоинство в манерах. Разодетые в пух и прах щеголи расстилали циновки и ковры на жестких каменных сиденьях, держали раскрытые зонты над головами прекрасных матрон и очаровательных девушек, оберегая их от жгучих лучей солнца. В третьем ряду, почти у самых триумфальных ворот, между двумя патрициями сидела матрона блистательной красоты. Гибкий стан, стройная фигура, прекрасные плечи свидетельствовали о том, что это была истинная дочь Рима. Правильные черты лица, высокий лоб, тонкий красивый нос, маленький рот, губы, на которых, казалось, горело желание страстных поцелуев, и большие черные живые глаза — все в этой женщине дышало неизъяснимым очарованием. Черные, как вороново крыло, густые мягкие кудри падали ей на плечи и были скреплены над лбом диадемой, осыпанной драгоценными камнями. Туника из белой тончайшей шерсти, обшитая внизу золотой полосой, обрисовывала ее прелестную фигуру. Поверх туники, не спадавшей красивыми складками, был накинут белый палий с пурпурной каймой. Этой роскошно одетой красавице не было, вероятно, еще и 30 лет. То была Валерия, дочь Луция Валерия Мессалы, единоутробная сестра Квинта Гортензия, знаменитого оратора, соперника Цицерона, который стал консулом в 685 году. За несколько месяцев до начала нашего повествования Валерия была отвергнута мужем под благовидным предлогом ее бесплодия. В действительности же причиной развода были довольно громкие, ходившие по Риму слухи о ее поведении. Молва считала Валерию распутной женщиной. Ей приписывали не слишком целомудренные отношения со многими поклонниками. Ну, как бы то ни было, при разводе были соблюдены приличия, и честь Валерии не пострадала. Рядом с Валерией сидел Эльвий Медулий, существо длинное, бледное, худое, холеное, прилизанное, надушенное, напомаженное и разукрашенное. Все пальцы его были унизаны золотыми кольцами с самоцветными камнями, с шеи спускалась золотая цепь с тонкой работой фалерами, элегантный наряд дополняла тросточка из слоновой кости, которой Медулий играл весьма изящно. На неподвижном и невыразительном лице аристократа лежала печать скуки и апатии. Ему было только 35 лет, а уже все на свете ему надоело. Эльвий Медулий принадлежал к высшей римской знати, изнеженной, проводившей жизнь в кутежах и празднествах и предоставлявшей плебеям право сражаться и умирать за отечество и его славу. Высокородные олигархи возлагали на простолюдинов заботу покорять царство и народы, а сами брали на себя только труд проматывать в роскоши и праздности родовые богатства или же грабить провинции, которыми они управляли.